«О, брат мой, берегись, великой белой ведьмы! Ты сможешь бегством лишь спастись. Бороться с ней — ошибка. В глазах ее силки сплелись, и зло таит улыбка». Джон Джонсон, «Белая ведьма». О ведуньях и ведьмах. После череды отравлений в Европе в 1500-х годах история человечества с его любовью к убийствам двинулась в сторону химических и механических способов ведения борьбы. Однако одну группу людей еще очень долго продолжали обвинять в отравительстве, причем с ужасающе жестокими последствиями. Но чтобы погрузиться в эту историю, мы должны вернуться на несколько столетий назад. В 1300-е годы началась и продолжалась 3,5 столетия фанатичная ненависть к травникам, а точнее к женщинам, которых считали тронутыми или иным образом получившими дар исцелять. Эта массовая и продолжительная травля была одобрена как христианской церковью, так и правительством, которое в то время было настолько тесно связано с церковью, что практически слилось с ней. В результате истерии, по приблизительным оценкам, 63 850 женщин, обвиненных в ведьмовстве, согласно официальным данным, не включающим тех, кто подвергся самосуду, были сожжены, утоплены, повешены и раздавлены. Ничто не вызывало у древних большего удивления, чем ботаника. Все еще существует убеждение, что эти явления, фазы Луны, обусловлены непреодолимой силой чар и волшебных трав, и что наука о них — единственная выдающаяся область деятельности женщин. Плиний старший. Естественная история. Но даже в 1300-е годы ведьмы не были новым понятием для мира. Плиний часто писал о местных мудрых женщинах, которые были хорошо известны. Их искали, потому что они обладали способностями лечить и проклинать. Ведьмы поклонялись Гекате, греческой богине, которая руководила магией и чарами. Дочери Гекаты, Цирцея и Медея славились знаниями о мистических свойствах трав, особенно ядовитых. Связь ботанических ядов с женщинами и ведьмами наблюдается со времен ранних римских письменных источников и, скорее всего, появилась еще задолго до них. Оружие слабых против сильных, невидимый и неуловимый источник страха, яд с незапамятных времен считался оружием женщин. Рейджинальд Скотт в «Открытии колдовства» 1584 год отмечал: «Именно женщины придумали и применяют искусство отравления, которому они более предрасположены, чем мужчины». И даже в 1829 году Роберт Кристисон писал в своем трактате о ядах: «Искусство отравления во все века было главным образом обязано женскому полу своим научным развитием». Женщин, особенно мудрых женщин Плиния, следовало и уважать, и бояться. У них были знания, чтобы убивать, но также и знания, чтобы исцелять. Они знали местные растения лучше, чем кто-либо другой. По всей Европе именно мудрые женщины взяли на себя роль повитух, медсестер и даже провидец, изучающих небо и предсказывающих погоду. Все эти знания редко записывались и почти всегда передавались из поколения в поколение устно. Ни одно из них не было подкреплено или хотя бы одобрено официальным образованием или, что было важнее всего, христианской церковью. «Ворожей не оставляй в живых». Книга «Исход». Церковь осуждала всех инакомыслящих и видела в этих женщинах-целительницах, которые не были благословлены Богом, в отличие от их собственных врачей, угрозу церковному авторитету. Интенсивные исследования в области ранней медицины, которые проводили греческие и римские врачи, были почти забыты образованным миром, и медицинские услуги предоставлялись в монастырских больницах, возникших по всему континенту. Однако помощь, оказываемая в них, была примитивной и чаще всего паллиативной. Только в 1200-х годах начали появляться переводы старых текстов, предоставив медицинским школам знания, которых им не хватало. Но к этому времени поддерживаемые церковью учебные заведения и врачи значительно отстали в мастерстве от тех знахарок и целительниц, которые все эти долгие годы применяли знания своих предков. Продолжающаяся деятельность ведьм и вера людей в их способность исцелять являлись угрозой для церкви. В каждой церкви по всей Европе против них была развернута пропагандистская кампания, которая перевернула общественное мнение и провозгласила опасность этих женщин. Возможно, наиболее известным примером является искажение знаменитой строки из книги «Исход» «Ворожеи не оставляй в живых». Этот перевод, который считается ответственным за волну ненависти к ведьмам, продолжает жить в большинстве Библии даже сегодня. Оригинальное еврейское слово в этом отрывке «мехашепха», переведенное в септуагинте словом «фармакея» — «отравитель». Эта простая и удобная подмена давала охотникам на ведьм повод, чтобы распространять свою ненависть. Преследование ведьм стало богоугодным делом, и у них были все причины начать охоту. До 1200-х годов церковь проповедовала, что болезни посылаются Богом в наказание за грехи. Но инквизиция изменила эту доктрину, заявив, что болезни, особенно те, которые не в силах вылечить их врачи, вызываются магией. Ведьмы были объявлены посланницами дьявола, узурпаторами власти Божьей. Они совершали чудеса, которые были неподвластны церковным врачам, прямо противоречи Библии. «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса». Бог просто не мог оставаться единственным, кто способен на чудеса, если ведьмы тоже имели доступ к необъяснимому могуществу. Одним из людей, ответственных за повсеместное преследование ведьм, был Анри Боге, великий судья Сен-Клода во Франции. Его публикация «Дискурсы о колдовстве» была настолько популярна, что за 20 лет ее переиздавали 12 раз, и к 1590 году он лично приказал казнить 600 женщин, которых считал смертельными врагами небес. Боге утверждал, что их врачевание лишь приводит к дальнейшим болезням, чтобы люди оставались во власти ведьм. Во многом благодаря его влиянию истерия распространилась по всей Европе. Как он заметил в своих трудах, Германия почти полностью занята разведением костров для них. Швейцария по их вине была вынуждена стереть с лица земли многие из своих деревень. Путешественники в Лотарингии могут видеть тысячи и тысячи кольев, которым привязаны ведьмы. Обвинения, которые выдвигали против знахарок и сельских целительниц, питались суевериями и в значительной степени не имели под собой реальных оснований. Считалось, что помимо прочих талантов, ведьмы могли настраивать мужчин друг против друга, насылать болезни на скот, вызывать бури и делать женщин бесплодными. Единственное, чего они не могли сделать, это убить человека напрямую, но с ядами, подаренными им дьяволом, который, по словам Боге, знал все растения на земле, даже это великое преступление было им подвластно. Еще в конце 17 века акушерок называли особыми любимицами дьявола, поскольку считалось, что их тайные знания о деторождении и женском теле не были доступны простым смертным. Более поздние теории утверждают, что суды над ведьмами были формой пропаганды во время реформации 1517 года, когда церковь разделилась на две фракции — католическую и протестантскую. После продолжительного периода неурожая по всему континенту и экологической катастрофы, известной как малоледниковый период, идея найти козла отпущения, виновного в этих трудностях, выглядела вполне здравой. К тому же с дополнительным преимуществом, возможностью напомнить людям о защите, которую могла обеспечить церковь. Основная волна охоты на ведьм уже прокатилась по Европе, но новости и предрассудки распространялись быстро, и страх пошел дальше. Некоторые из последних процессов над ведьмами проходили в 1692 году, и после случаев галлюцинаций и болезней в городе Салем, штат Массачусетс, было казнено 19 женщин. Обвиняемыми были в основном пожилые женщины, почти все вдовы или женщины со слабым физическим и психическим здоровьем. В настоящее время считается, что симптомы, наблюдавшиеся в Салеме, были вызваны зараженным спрыньей хлебом, но тогда женщин судили, признали виновными в отравлении жителей города, а затем повесили. Как и в Риме в 331 году нашей эры, когда были казнены 2000 предполагаемых ведьм, это пример еще одного массового отравления, приведшего к истерии.